Глава пятая. Галина Петровна. Всю беременность Галина Петровна, уже навеки ни Галочка, ни девочка, ни Галюня, проходила вялая, набухшая от близких слез, которые наполняли ее до самой мягкой ямочки между ключицами. Но выше слезы почему-то не поднимались, как будто упирались в невидимую прочную плеву, и Галина Петровна то и дело пыталась не то откашляться, не то разрыдаться, пугая врачей 4-го главного управления, приставленных наблюдать и оберегать вызревание драгоценного семени гениального Линта. Впрочем, все медицинские страхи оказались напрасны. 19-летняя Галина Петровна была великолепна, возмутительно здорова и не могла побаловать докторов ни рвотными муками раннего токсикоза, ни давлением, ни неукротимым желанием полакомиться сырой штукатуркой либо пахучим содержимым переспевшего мусорного бачка. Легкие ее были девственно чисты, а безупречно розовую и стрельчатую, как храм, гортань можно было демонстрировать студентам в качестве образцовой. Поэтому странный кашель, поволновавшись, решили оставить без внимания, на всякий случай прописав Галине Петровне пить сок редьки с сахаром по чайной ложке 3 раза в день. И никто не догадался, что она просто никак не может расплакаться. Впрочем, не догадывалась об этом и сама Галина Петровна, с покорным ужасом носившая свой раздувающийся живот, жуткий, шелковистый, смугло-золотой, живой. Галина Петровна боялась дотрагиваться до него руками. «Да что там дотрагиваться?» Переодеваясь, она накрепко зажмуривалась, лишь бы не натолкнуться взглядом на набухшее чрево, таившее, Галина Петровна в этом не сомневалась, что-то еще более чудовищное, мохнатое и многочленное, чем сам Линд. Недели за 3 до родов Галине Петровне даже приснилось, будто из ее живота тянется бесконечное. Линд бы сказал «мёбиусная» — бумажная лента. Вся исписанная витыми невозможными линтовыми закорючками, и когда эти закорючки тихо стрекоча принялись переползать с бумаги на ее голые, жутко и широко растопыренные ноги, Галина Петровна проснулась с таким криком, что переполошила едва ли не весь почтенный ведомственный дом. Линд, даже с просонья соображавший лучше прочих тугодумных смертных, ловко проверил под икающей, хохочущей Галиной Петровной простыни, а потом ощупал ее беременный живот. Быстро, бережно и осторожно, словно это и не живот был вовсе, а раненый звереныш, перепуганный, отчаявшийся, а потому способный здорово укусить. Нигде не было мокро или больно. И вообще, Галина Петровна, сидевшая на постели в ворохе взбитых и скомканных подушек и одеял, даже икающая, даже заспанная, даже на немыслимых своих 8 с лишним месячных сносях выглядела возмутительно здоровой и соблазнительной. Круглая грудь в круглом вырезе мятой сорочки, бликующие в свете ночника молочные молодые коленки, припухшие чуть подпекшийся от жара и ужаса рот. Даже огромное выпуклое пузо гармонично вписывалось в этот праздник плодородия, щедро пахнущий свежим потом, яблоками и будущим молоком. Однако докторица, наслышанная от Галины Петровны о линдовых любовных аппетитах, еще пару месяцев назад настрого запретила всякие половые шалости. Потому Линд только крякнул и, притормозив руки, которые уже не исследовали, а откровенно ласкали, поплелся звонить этой самой докторисе. «Да, Ольга Ивановна, вы уж простите, что так поздно». «Нет, думаю, не началось, просто...» «Что вы говорите?» «Ну, воля ваша. Ваша, говорю, воля и ваша епархия. Делайте, что считаете нужным». Ольга Ивановна, оседлав ближайшую скорую, примчалась через полчаса и, взвихрив академическую квартиру, «А что это мы такие грустные? А где это у нас сумочка для роддома? А ну-ка, давленница у нас? А давленница у нас, как у летчика-испытателя!» Мигом уволокла так и не переставшую похохатывать и икать Галину Петровну в родильные недра, предназначенные для партийных и прочих полезных родине богов. Линд маленький, сухой, похожий не то на вставшие на задние лапы чучело пожилого львенка, не то на молодящегося египетского башка, остался маяться у ледяного ночного окна, провожая жену грустными глазами. Не обернулась, нет, и снова не обернулась. Скорая, покрутив толстым красноглазым задом, выехала наконец со двора. И Линд, машинально вычислив алгоритм чередования заснеженных елочных макушек и увенчанных чугунными пиками штакетин ограды, вернулся в спальню. Единственное, кроме кабинета, обжитое место громадной квартиры. Было ясно, что тревожиться, в общем-то, не за чего. Но на сердце все равно было неспокойно. То ли потому, что за год Линд привык засыпать до краев, наполнив ладонь молодой женской грудью, то ли потому, что к утру Галина Петровна всегда умудрялась выскользнуть из подневольных объятий и отползти далеко-далеко к самому краю постели, так что просыпался Линд все равно один, вытянув опустевшую напрасную руку, будто городской поберушка, юродивый старичок, пытающийся ухватить жизнь за неотвратимо ускользающие юбки. Это было больно. Каждое утро и целую минуту. Но Линд, как взрослый и честный человек, понимал, что эта боль правильная. И тоже взрослая и честная, потому что... Как иначе было расплатиться за пронзительное счастье ежевечернего засыпания, когда он и желанная женщина лежали, слившись, словно две миски, гладко и ловко сложенные одна в другую? А так утренняя боль уравновешивала вечерние радости и даже делала их острее, так что общая гармония мира оставалась неизменной. Это была ветхозаветная математика. Божественно ясные правила возмездия и справедливости, понятные правдивые расчеты, лишь сотое значение после итоговой запятой иногда вызывало у Линда некоторое сомнение. После того, как умерла Маруся, слово «любовь» он не произносил даже мысленно. Никогда. Теперь это было слово не из скрижалей, неточная дефиниция. Линд таких не любил. Он зарылся лицом в разоренную постель. От подушки тонко и сильно пахло нежным и золотым, влажным и рыжевато-розовым, плотью Галины Петровны и ее сутью, и все это за какой-то десяток с лишним месяцев стало его собственным запахом, продолжением его собственной сути. Нет. Его собственной сутью, ибо оставит мужчина отца и мать и прилепится к жене своей, и будут они единая плоть. К юному и родному аромату примешивался почему-то тревожный болотный душок, гнилостный, грязноватый, жирный. Это был след ночного кошмара Галины Петровны. Запах адреналина. За этот запах и за разработку бета-блокаторов адренергических и гистаминных рецепторов, Джеймс Уитблэк получит Нобелевскую премию, и человечество с облегчением поймет свой генетический ужас перед болотами. Просто болота пахнут нашим концентрированным страхом. Но это еще не скоро. Это еще в 1988 году. Линд перебрал в уме недоделанное за день. Обрывки формул, вопросы, беглые маргиналии на полях, пытаясь заснуть и хоть так отогнать жуткую животную тоску по жене. «Млекопитающие привыкли спать в куче, это естественно и биологично», — объяснил он сам себе, задремывая и потихоньку отпуская на волю душу, бессмертную, беспокойную, непризнанную им же самим душу воинствующего и блестяще вооруженного полуагностика-полуатеиста. И душа заспешила, понеслась к точке своего болезненного притяжения, мягкая, гладкая, невидимо, но ясно светящаяся в темноте. Покрутившись по больничным коридорам, она безошибочно нашла палату, в которой разместили Галину Петровну, опоенную безобидным пустырником и валерьянкой, но все равно испуганную настолько, что она даже икать больше не могла, а только лежала на спине, уставившись огромными сухими глазами в потолок и из последних сил отгоняя от себя стрекочущие буквы. Линтова душа немедленно примостилась у самого сердца Галины Петровны исцеляющим кошачьим клубком, замурчала неслышно и успокаивающе, и мороки, и страхи поспешили прочь, а буквы расползлись по углам, бессильно шипя и скаля крошечные иголочные зубки. Больничная койка, сверхмодная, утыканная рычагами и рукоятями, которые в одно мгновение могли превратить страдальческий одр хоть в удобное кресло, хоть в операционный стол, мягко заколыхалась. Потолок, прежде враждебно белый и сухой, стал влажным, кружащимся, близким, и Галина Петровна начала неторопливо погружаться в него, слой за слоем, шаг за шагом, все ближе и ближе к мирному колыбельному свету, который не нес ничего, кроме мира и любви, ничего, кроме мира и любви. Чья-то теплая ладонь приласкала ей лоб, пригладила влажные волосы, материнским, бесполым, бесконечно сострадающим жестом, и как только опустошенная Галина Петровна наконец-то тихо, без сновидений и ужасов заснула, на другом конце Энская беззвучно заплакал во сне Лазарь Линд. И плакал до самого рассвета, пока невыплаканные Галиной Петровной слезы, наконец, не закончились. Наутро заполошный будильник вернул все на свои места. Галину Петровну, Линта, его пропахшую больницей и подтаившую от усталости и ночных бдений душу. И все потекло своим привычным, скучноватым чередом. Разве что протянутая поперек постели рука Линта впервые не показалась ему самому напрасной. Да наволочка была совсем мокрая, так что смущенный Линд, выбривая перед зеркалом морщинистые синие щеки, даже горько поразмышлял о том, не начал ли он пускать на старости лет сонные слюни. Вместо утренней кафедры он, разумеется, поехал в больницу, прихватив по дороге половину центрального рынка. Яблоки, домашний творог, угреватые пористые лимоны, мед. Торжественный, неторопливый, превративший банальную липкую литровую банку в мерцающую изнутри дворцовую светильню и, главное, невиданные в декабре свежие тепличные огурцы. «Что ж вы, Лазарь Иосифович, нас обижаете, как будто мы пациентов голодом морим!» От души возмутилась заведующая отделением патологии, обегая крошечного стремительного Линта то с одного, то с другого бока. «Вот тут направо, пожалуйста». Но Линд только отмахнулся, он и сам как будто знал дорогу. Поворот, поворот, сердечный перебой, и сразу слева заветная дверь. Галина Петровна сидела на кровати, выспавшаяся, яркая, до краев налитая мирным розовым светом. «А вот и наша красавица!» — умиленно пропела заведующая, словно самолично вылепила Линту, молодую жену из нежнейшего, свежайшего, самолучшего сливочного масла. Линт разгрузил пакеты на тумбочку и клюнул Галину Петровну в мягкую ямку между шеей и плечом. Вообще-то он хотел поцеловать в губы, но, ради бога, как угодно, главное... «Как ты ясная моя! Эскулапы вот хором клянутся, что все совершенно и решительно хорошо!» Галина Петровна даже не кивнула в ответ, уставившись в воздух прямо перед собой сразу одеревеневшими глазами. Как только Линд вошел в палату, она словно мгновенно захлопнулась. Линду даже показалось, будто он услышал тихий, но отчетливый щелчок, с которым упала невидимая крышка, так что ему в очередной раз не удалось рассмотреть внутри ничего, кроме удушливо ярких лоскутов да дрожащей россыпи разрозненных, разбежавшихся бусин. В форточку вползло обессиленное декабрьское солнце, жидковатое, пыльное, едва живое. Тронула вялой лапой волосы Галины Петровны, покатала по тумбочке высыпавшиеся из пакета огурцы, ненатурально длинные, как будто даже пластмассовые, но тонко и сильно пахнущие еще нигде не существующей весной. Линд оглянулся в поисках медицинской помощи и поддержки, но заведующая деликатно слиняла куда-то, оставив сановного посетителя один на один с 19-летней беременной женой и неразрешимыми проблемами бытия. «Ты правда в порядке?» — еще раз переспросил Линд. «У больничной подушки, у солнца, у жизни, у самого себя». В разноголосице ответов не было только голоса Галины Петровны. Линд неловко попробовал пригладить ей волосы. Выбившуюся кудряшку возле уха в его молодости называли «завлекалочка». В его молодости, в ее молодости, почти полувековой временной перепад. Как он мог решиться, на что надеялся, кого пытался обмануть? Галина Петровна дернула головой, словно отгоняя надсадную, упорную, сортирную муху. Безнадежно. И еще раз безнадежно. «Да не переживайте вы так, товарищ Линд, ей-богу!» Посочувствовал водитель, молодой ласковый парень, только начавший непростую карьеру персональщика и потому еще не отвыкший от человеческой речи. «Бабы, когда дитё носят, последнего ума лишаются. Вот родит вам супруга сыночку, всё и наладится. Сами увидите». Линд недоверчиво покачал головой. «Вы думаете, сын будет?» «Да кто ж ещё?» Так простодушно изумился парень, что Линд даже полчаса спустя, заходя на кафедру, все еще фыркал от тектонического смеха и бормотал, утирая мокрые глаза. «Ну, шельмец, вот шельмец! Действительно, кто же еще?» «А, Михаил Никитич, душа моя, здрасте! Да погодите вы со своими подписями. Вот я вам сейчас расскажу просто свежий испеченный анекдот». И в этом смехе, в привычной институтской суете, в озоновом запахе приборов и бумаг была какая-то нечаянная радость, будто и вправду рождение сына, а кого же еще, могло чудесным образом изменить сразу все исправить, наладить нужный тон, который, Линд понимал это прекрасно, ему не удалось поймать впервые в жизни. Его всегда обожали и баловали женщины, даже Маруся, пусть не так, как он хотел, но она его любила, очень любила, и никогда он для этого особо не старался. А вот с Галиной Петровной старался, и все напрасно. Может, надо перестать бегать за ней, присмыкаться, лебезить? Может, это действительно просто беременные, гормональные, внутренние, оттого особенно бессмысленные капризы? Может, она родит и, наконец-то, увидит его наново, Марусиными, веселыми, радостными глазами. Но обманывать себя получалось недолго. Максимум хватало на стакан чая. И к тому моменту, когда на дне оставалась только сахарная, густая, ни на что непригодная жижа, дурацкая привычка класть по 5 ложек и не размешивать, Линд уже понимал, что все напрасно, и что он влюблен во второй раз в жизни, и во второй раз, словно в насмешку, несчастливо. Нет, свет был тот же. Тут Линд не мог ошибиться, это был чистейший Марусин свет, только без самой Маруси. Потому что Галина Петровна, и тут тоже не было никакой ошибки, оказалась в сущности пустым, ничтожным существом. И это тоже, к сожалению, ничего не меняло. Все 3 недели, оставшиеся до родов, Галина Петровна провела в больнице. Ее решили оставить в патологии, несмотря на то, что никакой патологии, разумеется, не было. Просто на всякий случай. По утрам перед работой заезжал Линд, обвешанный деликатесами, сластями и мелкими, прелестными, но совершенно ненужными вещицами, которые даже и не вещицы были, а так, жалкое мычание глухонемой человеческой нежности. Это было самое трудное время. Но Галина Петровна знала, что надо вытерпеть эти 5-10 мучительных для обоих минут, после чего день покатится легко, набирая силу и слегка подскакивая на особо значимых местах. Обход, обед, плавание в голубом, дымящемся от хлора и жара бассейне и лечебная физкультура, во время которой смешные, тугие, как надувные мячи, беременные тетки важно и неторопливо тянули руки к потолку и осторожно наклонялись, пока медсестра ЛФК, быстрая и востроносая особа, похожая на пастушью псину, приставленную к катаре разъевшихся овец, не позволяла, наконец, всем разбрестись по палатам. Некоторые роженицы, впрочем, из палат не выходили вовсе, так и лежали в опасливой неподвижности, чтобы не потревожить, не дай бог, капризный и изнеженный плод. Галина Петровна по молодости сперва оробела и дичилась всего на свете. С той же стеснительной и любопытной осторожностью к ней относились и все в роддоме, по множеству причин, не все из которых Галина Петровна вполне понимала. Во-первых, она была самая молодая и хорошенькая из первородок, и при этом обладала самым старым мужем. Во-вторых, муж этот обитал на таких немыслимых иерархических высотах и обладал таким сокрушительным влиянием, что Галине Петровне даже не завидовали, нет, просто злобно удивлялись, отчего одни всю жизнь упахиваются и им ничего, а другие ни черта не делают и даже не смыслят, и ни за что получают и скатерть, самобранку, и гусли самогуды, черт знает что еще, в шоколадной глазури, что даже в спецзаказах не предлагают. А уж по спецзаказам в ведомственном роддоме специалисты были все. Конечно, тут полно было своих богатых и знаменитых, дочки, жены и свояченицы партийной номенклатуры, крупных хозяйственников, маститых управленческих шишек. Это были советские сливки, свежайшие, жирно-желтые, парные, густые настолько, что ложка стоит. Но всем этим небожителям, даже вместе взятым, было далеко до связей, возможностей и влияния Лазаря Линта. Потому что любого партийного босса можно было, изловчившись, подсидеть и снять, любого красного директора уличить в растрате и посадить. В конце концов, всех их можно было выпереть на пенсию, пусть и персональную, но все-таки пенсию, которая означала однозначное понижение во всех привычных благах. А вот с Линтом нельзя было поделать ничего. Он был один-единственный. Уникальный, со своей мелкой походкой, неприятной ухмылкой, жидовскими своими неопрятными сидеющими кудрями, академическим званием и тремя государственными премиями. А уж премии поменьше, потиражных, погонных и подъемных, и вовсе никто не считал, тем более сам Линд. «Слышь!» — шелестели в коридорах одурелые от скуки обжорства пузатые бабы. «Он на 41 год старше. Говорят, со школы ее взял старый кобель. Чуть не с первого класса присмотрел и на силу дотерпел, пока у нее кровя женские пойдут, во как!» «Да что вы такое говорите? Это она все сделала!» Заявилась к нему домой, задрала юбку, а он, понятное дело, не молодой человек, одинокий, не смог устоять. Так она сразу после этого куда надо бумаги накатала и в милицию даже заявление отнесла, сучка несовершеннолетняя. Ну и пришлось Лазарю Йосичу покрывать грех и жениться. Хотя я вам говорю, это, прости господи, уже брюхатая к нему пришла, причем неизвестно от кого, и не надо. Я, в отличие от вас, знаю все из первых уст. У меня муж с Лазарь Йосичем работает. Так он, говорит, Линд буквально рыдал у него на плече, когда все случилось, буквально рыдал. Из палаты выходила Галина Петровна, чуточку испуганная, с пылающими от волнения и молодости щеками, и беременные тотчас расползались по углам, шипя, что, мол, хоть и академик, а домашней одежки жене не спроворил, так и таскается в больничном, дура.